Глава 10. Отдел полиции нравов размещался на третьем этаже центрального полицейского участка. Добравшись туда за 10 минут, Босх обнаружил Рэя Мору сидящим за своим столом в помещении для инструктажа с прижатой к уху телефонной трубкой. На столе лежал журнал с цветными фотографиями, изображавшими совокупляющуюся пару. Девушка на фотографиях казалась чрезвычайно молодой. Слушая собеседника, Мора одновременно листал журнал, бросая беглый взгляд на фотографии. Кивнув Босху, он молча указал ему на стул. «Ну, именно это я как раз и проверял», — сказал он в трубку. «Они просто пытаются спрятать концы в воду. Поспрашивай там и дай мне знать, если что-нибудь нароешь». Дальше он вновь молча слушал, а Босх также молча его рассматривал. Фигурой он походил на самого Гарри, только с темно-коричневой кожей и карими глазами. Прямые каштановые волосы были коротко подстрижены. Кроме того, он был гладко выбрит. Как и большинство своих коллег, Мора одевался достаточно небрежно. Синие джинсы и расстегнутая на груди черная рубашка. Если бы Босх сейчас мог заглянуть под стол, то наверняка увидел бы еще и ковбойские башмаки. На груди Мора висел золотой медальон, на котором был изображен голубь с распростертыми крыльями, символ Святого Духа. «Как ты думаешь, ты можешь найти мне место происшествия?» Молчание. Покончив с журналом, Мора что-то написал на его обложке, взял следующий и также принялся его листать. На картотечном устройстве висел календарь гильдии исполнителей кино для взрослых. Это были фотографии обнаженной порнозвезды по имени Дельта Буш. На каждый день недели. Последние годы она стала весьма известной благодаря романтической связи с одним из актеров обычного кино. Под календарем стояла религиозная статуэтка, которую Босх определил как пражского младенца. Он знал это потому, что в детстве одна из его приемных матерей подарила ему похожую статуэтку перед тем, как отправить обратно в приют. Гарри оказался не таким, как она надеялась. Подарив ему статуэтку и попрощавшись, женщина сообщила, что это никто иной, как маленький царь, святой, который уделяет особое внимание молитвам детей. Интересно, знает ли Мора эту историю? Или же статуэтку он поставил здесь, просто шутки ради. «Ты только попробуй», — сказал Мора в трубку. «Добудь мне место происшествия, и можешь становиться в очередь за деньгами из фонда для осведомителей». «Ага, потом». Он повесил трубку. «Ну и где же это ты, Гарри?» «Что, Эдгар здесь уже побывал?» «Ушел совсем недавно. Он с тобой говорил?» «Нет». Заметив, что Босх смотрит на разворот, где две голые женщины стоят на коленях перед каким-то мужчиной, Мора прикрепил к странице желтый самоклеящийся листок бумаги и закрыл журнал. «Господи, и вот это дерьмо мне приходится постоянно просматривать. Готов поспорить, что этот издатель снимает несовершеннолетних. А знаешь, как я это выясняю?» Босх покачал головой. «Не по лицу и не по сиськам. По лодыжкам, Гарри». «По лодыжкам?» «Ага, по лодыжкам. Все дело в них. У молодых цыпочек они совсем гладкие. Обычно по лодыжкам я могу определить, есть ей 18 лет или нет. Потом, конечно, я проверяю это по их свидетельствам о рождении, лицензиям и так далее. Выглядит полным безумием, но помогает». «Рад за тебя. И что же ты сказал Эдгару?» В этот момент снова зазвонил телефон. Взяв трубку, Мора назвал свою фамилию и несколько секунд молча слушал. «Я сейчас не могу говорить. Я тебе перезвоню». «И где же это ты?» Пометив что-то себе в блокнот, он повесил трубку. «Извини, я передал Эдгару ее идентификацию. Я имею в виду отличницу секса. У меня есть ее отпечатки пальцев, фотографии, в общем, все. Если хочешь, могу показать тебе несколько ее снимков прямо за работой». Он подвинул кресло к шкафу, но Босх сказал, чтобы он не трудился. Как скажешь. В любом случае у Эдгара есть все. Думаю, он уже несет отпечатки коронеру, чтобы подтвердить идентификацию. Цыпочку звали Ребекка Камински. Бекки Камински. Если бы она была жива, ей было бы 23 года. Жила в Чикаго, пока не приехала в город греха в поисках славы и состояния. Какая потеря, правда? Это была красивая молодая штучка, благослови ее Господь. В обществе Моры Боск чувствовал себя как-то неуютно, и это чувство было не новым. Когда они вместе работали в спецгруппе, Гарри не покидало ощущение, что для Моры все эти убийства ничего особенно не значат. Ну, прямо-таки совсем ничего. Детектив просто отрабатывал номер, оказывая помощь в тех случаях, когда это от него требовалось. В своей области он определенно был хорошим специалистом, но для него как будто не имело значения, удастся им остановить кукольника или нет. В нем странным образом сочетались набожность и цинизм. Сначала Босс считал, что Мора просто притворяется. За несколько лет до этого подобные игры были в управлении популярны, но потом понял, что это не так. Однажды он наблюдал, как Мора, приехав на место совершенного кукольником преступления, перекрестился и беззвучно произнес молитву. Из-за ощутимой неловкости Босх после инцидента с Норманом Чорчем и распуска спецгруппы мало контактировал с Морой. Тот вернулся в свой отдел, а Босх был отправлен в Голливуд. Время от времени они виделись в суде либо в Семерке или в Красном Ветре. Но даже в барах обычно сидели отдельно, каждый со своей компанией, и лишь посылали друг другу пиво. «Гарри, по меньшей мере 2 года назад она еще была жива. Тот фильм, что ты нашел, «Сыщики из склепа», сняли как раз 2 года назад. Это означает, что Чорч точно ее не убивал. Возможно, это сделал тот, кто послал записку. Не знаю, хорошая это для тебя новость или плохая». «Я тоже не знаю». На время убийства Камински Чорч имел железобетонное алиби. Он был мертв. К этому следовало добавить то бесспорное алиби, которое обеспечивало Чорчу, сделанное вечерком, видеозапись. В итоге ощущение паранойи, которое Босх и без того испытывал, постепенно переходило в панику. 4 последних года у него не было никаких сомнений по поводу своего поступка. «Ну а как идет суд?» — спросил Мора. «И не спрашивай. Можно от тебя позвонить». Босх набрал номер эдгаровского пейджера и послал на него номер телефона Моры. Затем повесил трубку и стал ждать звонка, не зная, что еще сказать. «Суд есть суд. Ты все еще должен выступать?» «Думаю, да. Мне назначено на завтра. Не знаю, чего она от меня хочет. Меня даже не было в тот вечер, когда ты взял этого ублюдка». «Ну, ты же работал со мной в спецгруппе. Этого вполне достаточно, чтобы тебя в это втянуть». «Ну, мы...» Тут зазвонил телефон, и Мора снял трубку, которую сразу же передал Босху. «Ну и где же ты, Гарри?» «Я здесь у Моры. Он дал мне информацию. С отпечатками что-нибудь получается?» «Пока нет. Я упустил своего человека из службы идентификации, он уже ушел на обед. Так что отпечатки я оставил здесь. Подтверждение будет сегодня, но попозже. Ждать его я не собираюсь». «А где ты сейчас?» «У без вести пропавших. Пытаюсь узнать, сообщали ли об этой девушке, как об исчезнувшей. И долго ты там будешь?» «Только начал. Приходится перебирать бумажки. На компьютер они перешли всего 1,5 года назад». «Я подъеду». «У тебя же суд». «Ничего, у меня еще есть немного времени». Босх ощущал необходимость двигаться, что-то делать. Это был единственный способ хоть как-то избавиться от того ужаса, который его душил, от мысли о том, что он убил невиновного человека. Вернувшись в Паркер-центр, он спустился по лестнице на 1-й подземный этаж. Отдел по розыску без вести пропавших был небольшим подразделением внутри отдела, занимавшегося розыском лиц, которые скрывались от правосудия. Сидя за столом, Эдгар листал пачку белых бланков. По этим делам даже не проводилось никакого расследования.

Это ее первая ошибка с Ирвингом. А что случилось с женщиной, которая сообщила Босху эту информацию? Ее звали Маккуин. Кажется, она была проституткой. Она умерла год спустя от гепатита. В момент ее смерти проводилось ли какое-либо расследование по поводу применения оружия детективом Босхом? Мне об этом неизвестно, тем более, что в тот момент я не курировал ОВР. А как насчет тех двух детективов ОВР, которые расследовали инцидент? По-моему, их звали Льюис и Кларк. Разве они не продолжали расследование после того, как официально было признано, что данный случай укладывается в рамки общих установок? Ирвинг ответил не сразу. Вероятно, он боялся еще какой-нибудь ловушки. Если они и проводили такое расследование, это делалось без моего ведома или одобрения. А где сейчас эти детективы? Их также нет в живых. Оба погибли при исполнении служебных обязанностей года два назад. В качестве руководителя ОВР практиковали ли вы проведение негласных расследований в отношении проблемных сотрудников, чье увольнение вы наметили? Не входил ли в число таких сотрудников детектив Босх? На оба вопроса я отвечу нет. Безусловно, нет. А что случилось с детективом Босхом за нарушение правил применения оружия против безоружного Нормана Чорча? Он был отстранен от службы на один срок, а затем переведен в голливудский участок. Говоря более простым языком, он был отстранен от службы на месяц и переведен из элитного подразделения ограблений и убийств в голливудский участок. Я правильно говорю? Можно сказать и так. Чандлер перевернула страницу в своем блокноте. Скажите, а если бы косметики в ванной не было и не нашлось бы никаких доказательств того, что Норман Чёрч не просто одинокий мужчина, который привел к себе проститутку, остался бы тогда Гарри Босх на службе? Был бы он наказан за убийство этого человека? Я не понимаю вашего вопроса. Я спрашиваю, сэр, что неужели именно улики, связывающие мистера Чёрча с убийствами и якобы найденные в его квартире, спасли детектива Босха? Может быть, они спасли его не только от увольнения, но и от уголовного преследования? Белк кинулся возражать. «Ваша честь, она предлагает свидетелю», — сказал он, подойдя к кафедре, — «вновь заняться догадками. Он не может сказать, что случилось бы при некоем абстрактном стечении обстоятельств». Соединив пальцы, судья Кейс откинулся в кресле и принялся обдумывать ситуацию. Затем резко наклонился вперед к микрофону. «Мисс Чандлер закладывает основу для утверждения, что найденные в квартире вещественные доказательства были сфабрикованы. Не могу сказать, сделала ли она это корректно, но раз такова ее задача, я думаю, что на этот вопрос можно ответить. Я разрешаю его задать». «Я не могу ответить», после некоторого размышления сказал Ирвинг. «Я не знаю, что могло бы произойти.